Глава третья. Тагеллаг НКВД. Нам удалось разыскать в архивах учетную карточку заключенной Тагеллага Анастасии Яковлевны Вишневской за номером 56607. Этот порядковый номер поступившего в лагерь каждый заключенный обязан был помнить. По записям в этой карточке можно восстановить главные события жизни матушки в период ареста и пребывания в лагере. Родные потеряли с ней связь в конце 1941 года, когда стало известно, что муж Анастасии Яковлевны осужден как враг народа. Тогда же сотрудники НКВД предупредили ее о том, что ей запрещено выезжать из Москвы. Оказалось, что Анастасия Яковлевна пренебрегла этим запретом и отправилась в Арзамас к родителям второго мужа. Сколько времени она пробыла в Арзамасе, мы не знаем. Из учетной карточки следует, что Анастасию Яковлевну Вишневскую арестовали 2 июня 1942 года. Ее ссадили с поезда, следовавшего из Арзамаса в Москву, но в тюрьму она попала только 22 июня. Сама матушка вспоминала в беседе с кем-то из духовных чад, что она везла из Арзамаса вещи мужа и немного муки, когда ее арестовали в поезде, обвинив в спекуляции. Приговор Народного суда первого участка Арзамасского района Горьковской области гласил, что обвиняемая осуждена 22 июля 1942 года по статье 107 УК сроком на 5 лет. Текст этой статьи по Уголовному кодексу РСФСР 1940 года гласил: «Скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы, спекуляция, продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления, лишение свободы на срок не ниже 5 лет с полной или частичной конфискацией имущества». Начало срока определили с 22 июня 1942 года, то есть месяц пребывания в тюрьме зачли в срок. Конец заключения был определен 22 июня 1947 года. Матушка вспоминала, что после ареста руки ей не связывали, на допросах не пытали, а вот в лагере чего только не пришлось пережить. Затем пришлось ждать, когда сформируют Горьковский этап, к которому присоединили осужденную, и лишь 2 сентября этап прибыл в Нижний Тагил. Именно в этот день была заполнена учетная карточка заключенной Вишневской. 11 сентября 1942 года Анастасия Яковлевна оказалась в пересыльном пункте Тагеллага, а 16 сентября ее отправили на 8-й отдельный участок. Так Анастасия Яковлевна оказалась в одном из самых крупных лагерей советского времени — Тагеллаге НКВД. Но таким он стал не сразу. Анастасия Яковлевна попала сюда в самом начале организации лагпунктов Тагеллага, и потому пришлось ей пережить все тяготы неустроенного быта, отсутствие жилья, питания, при ежедневной, изнурительной, каторжной работе. После того, как лагерь принял уже десятки тысяч заключенных, и строительство объектов шло полным ходом, женщин, как правило, не использовали на работе в котлованах и на стройплощадках. Но матушка оказалась в Нижнем Тагиле в момент, когда рабочих рук не хватало, и потому ее отправили в каменоломни находившееся в местечке, называемом Зайгара. Оно отмечено на карте Тагиллага, которая помещена в книге. Приведем теперь некоторые сведения об островах архипелага Гулаг, на которых трудилась матушка в 1942-1946 годах. Тагиллаг был организован в ноябре 1941 года в связи со строительством второй очереди Нижнетагильского металлургического и коксохимического заводов, а также объектов рудничного хозяйства, и подчинялся главпромстрою НКВД. После потери огромных территорий, занятых врагом, руководство страны прекрасно понимало, что без ввода новых мощностей по производству металла и проката для военной промышленности победа над врагом невозможна. Потому и было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ от 18 ноября 1941 года о передаче Тагилстроя наркомата по строительству ведения НКВД. Официальной датой образования Тагиллага стало 27 января 1942 года, когда вышел приказ наркома внутренних дел Берия. В годы войны гигантские заводы Тагиллага задыхались от недостатка рабочих. Для того, чтобы обеспечить их дешевой рабочей силой, и был создан лагерь. На всех основных стройках и производствах 1940-х годов трудились заключенные. В начале 1942 года стройки Тагила были обеспечены рабочей силой лишь наполовину, поэтому НКВД срочно формировал этапы и направлял тысячи заключенных на строительные площадки. Уже 25 декабря 1941 года на базе, находившейся при Тагилстрое исправительно-трудовой колонии, был образован лагпункт номер один в составе 3587 человек. Вскоре начали подходить один за другими новые этапы. Руководству Тагиллага были поставлены жесткие сроки ввода в действие доменных и мартеновских печей, коксохимических батарей. В кратчайший срок руками узников практически на голом месте была организована стройка с огромным лагерным хозяйством. Только за 1942 год сюда прибыло более 64 тысяч заключенных, а всего через Тагиллаг в годы войны прошло свыше 140 тысяч узников. Тагиллаг раскинулся на огромной территории. Здесь, за колючей проволокой, буквально на костях заключенных, вводили в действие основные мощности металлургического завода, строили здание ТЭЦ, аглофабрику, Верхневольскую плотину, водопровод, жилые дома. Заключенных использовали до полного износа, после чего они умирали от истощения в бараках или прямо на рабочих местах. Трудились по 12-13 часов в сутки без выходных. Бригады, не выполнившие дневной нормы, лишались хлебной пайки, что еще больше сокращало отпущенный заключенным срок жизни. Главным идолом, пожиравшим людей в Тагиллаге, был план. Спали в рабочей одежде на голых нарах, часто не было возможности умыться, катастрофически не хватало обуви, теплой одежды. На стройках практически не было экскаваторов и других механизмов, так что все тяжелые работы делались в основном руками заключенных. Мало кто мог выжить здесь более нескольких месяцев. В лагере свирепствовал сыпной тиф. Люди умирали от авитаминоза, цинги, дизентерии. замерзали в нетопленных землянках и бараках, где на человека приходилось менее квадратного метра. Хоронили умерших без гробов и без белья. Для того, чтобы воссоздать обстановку, в которой жила матушка в Тагиллаге, у нас было лишь несколько кратких свидетельств самой старицы. Однако во время работы над жизнеописанием удалось познакомиться с замечательной русской женщиной Натальей Нефантьевной Протопоповой, которая была 17-летней девушкой, невинно осуждена по статье 58 пункт 10 за письмо Сталину в защиту своего репрессированного отца и отправлена в Тагиллаг. Она находилась в лагере в те же годы, что и матушка, только срок у нее был 10 лет. Более того, Наталья Нефантьевна находилась на том же 8-м участке и работала в том же лагерном лазарете, где трудилась матушка. Она поделилась своими воспоминаниями и позволила воспользоваться ими при составлении жизнеописания матушки Антонии. Послушаем живое свидетельство узницы Тагиллага, православной верующей русской женщины.